Ох, как бы я сама знала. Мне просто мозг порвало. Вслед за психиатрией и Демокритом я буквально проштудировала груду книг по физике, пытаясь понять, почему это со мной происходит. Ладно, я смирилась с тем, что меня швыряет из одного мира в другой, но отчего я перемещаюсь только туда? Ведь параллельных миров в теории сотни. Я поняла только, когда приехала в Алексеевское. Там реально чувствуется природная аномалия. Металлические вещи слипаются в единый ком. Свет в полдень может вдруг потемнеть до черноты. Летом каждый год резко холодает, начинается метель, снег кружится хлопьями. Именно в тот час, когда эсэсовцы убили детей. У меня нет другого объяснения, кроме как... При взрыве гранат в доме внезапно открылся коридор между двумя мирами. Ужас, страх, слезы, взрывчатка. Сложно сказать, что послужило катализатором. И меня затащило к вам за долю секунды до моей смерти. Шатаясь, я подхожу к столику, наливаю виски. Мне не до патриотизма. Если я правильно понимаю, мои видения и странные штуки в храме, включая исчезновение козла, это тоже результат ваших перемещений в параллельный мир. Слышится шипение потушенной сигареты. Вот дался вам этот козел. Вернемся первым делом, возмещу его стоимость. Да, мы связаны друг с другом, хотя я сама не в курсе, каким образом. Вас затаскивает туда, и вы видите то же самое, что и я. Но поскольку вы там не родились, то можете наблюдать со стороны, как гость, без воздействия. Кровопускание возвращает вас, не дает слиться с тем миром. Кстати, будьте любезны, расскажите, как вы это поняли? Да проще простого, пожимаю я плечами. Думал, вы меня гипнотизируете. Во всяком случае, очень похоже на гипноз. В школе жрецов на первом курсе учат. Если тьма болот пытается окутать тебя колдовством, надо излить кровь. Как видите, сработало. Но это не важно. Я хотел бы разобраться, что приключилось со стенами в моем храме. Она вздыхает, нащупывает новую сигарету. Если я правильно мыслю, мои перемещения повлияли на ваш мир. Выдыхает дым Ольга. Его разъедает. Возникают метастазы, как от раковых клеток. Стены в храме — только фрагмент грядущего конца света. Я видела исчезающие горы, чащи лесов, реки. Понятия не имею, что принесла с собой в вашу вселенную, но, похоже, я заразила ее каким-то вирусом, и теперь она умирает. И знаете что? Мне совсем не жаль. Вот что после такого скажешь? Глупый вопрос, но... Почему? Потому что мир, в котором победила армия ублюдков, сжигающих детей, не должен существовать. Это абсурд. Ошибка мироздания. В истории человечества всегда хватало мрачного говна, но никто не додумался убивать людей десятками миллионов, травить газом и сжигать в печах. Третий Рейх – это фантастический пиздец, вы понимаете? Посмотрите, во что его победа превратила ваш мир. Полный сюрреализм и безумие. Вот тут я просто обязан возразить. Женщинам свойственно одно из двух. Либо жесткость, либо наивность. Вы же умудрились смешать в коктейле и то, и другое. То есть ваш мир просто чудо чудесное. Он состоит из молочных рек с кисельными берегами, там нет болезней, зажравшихся богачей и больных на голову военных.